Глава 21. Купала. Древняя Киевская Русь, Чернигов, 961 год. Вечер дня Ивана Купалы. «Тепереча ночь особенная, девицы, чародейная», — сказала старица-ведьма, которая помогала плести венки малым девочкам, сидя на полянке у реки, а заодно и научала более старших отроковиц. «Надо суженого найти и через костер с ним прыгнуть, а потом на рассвете желание загадать». Сегодня у реки Волхвов проходило массовое гуляние черниговцев и других поселян. День Ивана Купалы, самый длинный в году, был одним из главных и любимых праздников на Руси. Вокруг шаталось много праздного народу, молодых и старых, облаченных в основном в светлые одежды. Водили хороводы у высоких костров, плели венки, пели песни. «А кто не найдет парня, матушка, что делать?» — спросила Заряна. «Тогда, Заряночка, когда венок свой на воду спускать будешь, пожелай сильно, чтобы он сам отыскался. Представь, как ты счастлива будешь в супружестве». «Поняла. Благодарствую, матушка». Заряна поблагодарила ведьму и отошла к Ладе. «Вот было бы чудесно пожелать увидеть того, которого теперь рядом нет, чтобы он вернулся», — сказала тихо Заряна, названной сестрицы. «Это кого?» — удивилась Лада. «Того, кто из сердца никак не выходит». «Ты про Владимира Волка говоришь?» — вмиг догадалась Лада. «Да, Ладушка, тоска по нему все в сердце сидит». «Зачем же тоска, милушка? Забудь его. Сколько раз тебе про то говорила. Он не суженый тебе, он не вернется. Другого тебе искать надобно». «Не надобен мне другой. Его люблю». «И зря ты так, Заряна», — ответила тихо Лада, вздыхая. «Люблю я тебя, сестрица, потому и прошу. Посмотри на других парней. И зачем ходить далеко? Уж так он привечает тебя да смотрит любовно. Явно ты ему по нраву. Это все говорят». «Про кого это ты?» «Про Огнеслава Бобра». «Ах, про него!» Тихо, безразлично отозвалась Заряна, ибо ее сердечко даже не всколыхнулось от его имени. «Не люб он мне и не по нраву. Шумный очень да яркий. Зато любить тебя будет и оберегать. Ведь именно такой суженый и нужен. О таком мудрая ведьма нам сказывала. Он ведь еще с малолетства за тобой ходит. Я всегда это подмечала. А теперь все в нашем посаде о том говорят, что опекает он тебя больно и что хороший муж тебе будет». «Не будет он моим мужем, не люб он мне», — спокойно, но твердо ответила Заряна. К ним подбежали два парня, и один из них, Добрыня, ухватил Ладу за руку. «Пойдемте, девки, через костер прыгать!» — воскликнул он. «Сейчас посмотрим, кто чистой душой и высоко прыгнет, а кого из краба жжет!» «Пойдем!» — рассмеялась девушка в ответ и потянула за собой Заряну. «Иди, милушка!» — отмахнулась от нее Заряна. «Не хочу я! Я к озерцу пойду, посижу там, подумаю». «Сильно не плачь», — подбодрила ее Лада, понимая, что не думать сестрица собралась, а грустить о Владимире. «А то водяной утащит». Сказав это, Лада убежала с парнями, что-то весело щебеча и смеясь. Через костер она прыгала то с Добрыней Бобром, то с младшей его сестрой Василисой, то еще с двумя парнями. Им всем было весело. Взявшись за руки, они лихо перемахивали через уже рухнувший костер и снова становились в вереницу прыгающих. Через какое-то время Лада, уже устав, отошла к стоящим поселянам, которые просто смотрели за происходящим, и нечаянно оказалась рядом с Ярославом Бобром. Молодой человек стоял один и, как обычно, не принимал участия во всеобщем веселье, только молча смотрел, чуть хмуря густые брови. Одет он был в праздничную красную рубаху, подпоясанную белым кушаком, темные штаны, на ногах короткие красные сапоги. Явно одевался, чтобы привлечь внимание девок, но чего-то не жаждал ни к кому подходить. Оценив все это, Лада не удержалась от вопроса. «А ты, Ярослав, отчего не прыгаешь?» Тут же, повернувшись к девушке, Бобр сделал вид, что только теперь заметил ее. Но это было не так. До того Ярослав почти полчаса придирчиво следил, как Лада прыгала через костер со всеми подряд. И со стороны было непонятно, кто же девушке все же по сердцу. Но, скорее всего, никто. Ярик знал, что эта девица никогда не поощряла парней и даже не глядела ни на кого призывно и ласково. Быстро осаживая хладом всех особо рьяных, это было и на Шестовице, где она продолжала тренироваться, да и в обычной жизни. Потому-то, что сейчас она первая обратилась к нему, показалось Ярославу хорошим знаком. Он улыбнулся ей и ответил. «Так не нашел еще ту, с кем захотелось бы прыгнуть». «Долго-то не ищи, а то всех девок разберут», — пошутила Лада, также улыбаясь ему. «Не разберут», — прищурился он и вдруг решился. «А ты, Ладушка, прыгнешь со мной?» Не ожидая подобного предложения от этого строгого нелюдимого бирюка, девушка даже опешила. А более от того, что он назвал ее ласково. Такого никогда раньше не было. Смутившись, она отчего-то вдруг вспомнила тот давний поцелуй Ярослава, когда он был в бреду, принял ее за призрак и поцеловал. Но Лада не хотела давать этому молчуну бобру надежд. Оттого, непокорно мотнув головой, ответила. «Нет, Ярослав, устала я. Постою, пока отдохну. Ты уж извини». Она видела, как по лицу молодого человека прошла тень, а его добрый призывный взгляд вмиг потух. Он прищурился, недовольно смотря на девушку. Быстро развернувшись, он стремительным шагом направился прочь от костра. Лада смотрела ему вслед и недоумевала. Неужели из-за ее отказа ушел? Долго сидела в одиночестве Заряна на небольшом помосте у реки. Днем здесь бабы стирали белье, а вечером часто сидели возлюбленные, любуясь ночным небосводом. А Заряна все думала о своей несчастливой доле. О Владимире, о том, что надо позабыть его, но забыть не получалось. С его отъезда прошли осень и зима, весна, теперь настал Купала, а тоска по любимому волку не проходила. Не могла она смотреть на других парней, а думала все о нем. Сегодня ведьма сказала, что надо искать суженого, целоваться с ним и желания загадывать. Но Заряна знала, что не поцелуется ни с кем сегодня, да и никого не выберет. Ведь ее сердечко тосковало только по одному суженому, который навсегда покинул ее. Вдруг кто-то задел ее ожерелье на висках, и сверху что-то упало девушке на грудь. Увидев свисавшее с шеи белые длинные бусы, она резко обернулась. Позади стоял Огнислав, широко улыбаясь. «Ох, напугал меня!» — воскликнула Заряна, когда парень быстро присел на корточки рядом с ней. «Чего пугливая такая?» — улыбнулся он, заглядывая ей в глаза. «Это же я!» «Что это?» — спросила строго Заряна, пытаясь стянуть с шеи длинную нитку с переливающимися неровными жемчужинами. «Возьми себе, дар от меня. Сам жемчуг этот в реке добывал». «Прямо-таки сам?» — подозрительно спросила девушка и опустила руку. «Да, хотел порадовать тебя. Нравится?» «Знатные жемчужины, и столько много их!» — восхищенно ответила Заряна, перебирая в руках белые неровные кругляши. «Почти сотня жемчужин!» — кивнул он и придвинулся ближе. Ласково добавил на ухо, склоняясь к девушке. «Хотел с тобой венок сплести и на реку пустить, а еще через костер прыгнуть. Пойдем?» «Не пойду. Мне и здесь хорошо». Тихо ответила Заряна, помотав головой и продолжая перебирать жемчужные бусы в руках. Очень был ей по нраву теперешний дар Огнислава. Жемчужные бусы и ожерелья носили в Чернигове только богатые горожанки или же княгини. Жемчуг был дорог и добывался непросто, хотя и в достатке водился в Волхове. Одну жемчужницу можно было искать и полдня, а может и день. И как ни претило Заряне брать что-то от парня, все же решила она эти чудесные бусики оставить себе. «Ты просила подождать. Я ждал. Почти 2 лета прошло. Больше не вмоготу мне терпеть свататься, скоро приду к тебе». «Не готова я еще в дом мужа идти», — уклончиво ответила девушка, надеясь, что бобр отстанет от нее с этим щекотливым вопросом. «Или ты кого другого уже нашла?» — с ревностью спросил он, прикоснувшись к ее руке. «А если и нашла, не твое это дело, Огнислав», — ответила она холодно, поднявшись на ноги и решив поскорее уйти, чувствуя, что он опять заведет речь про любовь. Поднявшись за ней, Огнислав ухватил девушку за запястье, удержав подле себя, и заявил. «Я же видел, сегодня ты только с сестрицей была. Никто из парней не приходил к тебе». «Ты что же, следил за мной?» — опешила она. «Да, и всем парням давеча объявил, что ты моя суженая. Кто сунется, со мной будет дело иметь». «Совсем ошалел?» — взбрыкнула она, вырывая свою руку. «Я тебе не обещала ничего». «Так пообещай!» — призывно улыбнулся он. «Еще чего!» И тут же решила, наконец, разрешить все между ними. «Пойми, Огнеслав, дороги у нас разные, и не быть нам вместе!» Быстро отвернувшись, Заряна поспешила прочь, но Огнеслав не собирался ее отпускать. Дернувшись к ней, он схватил девушку за талию и прижал спиной к своей груди. Она попыталась вырваться, возмутившись от его бесцеремонного поведения, но парень не дал ей отстраниться. «Давно по тебе сохну, лапушка моя, ненаглядная. Полюби меня, Заряночка!» Произнес он страстно, сжимая ее в своих руках еще крепче, и принялся целовать ее лицо и губы. Девушка начала яростно отталкивать Огнеслава и, отвернувшись от него, выпалила. «Нет, прочь иди! Не люб ты мне вовсе!» «Отчего же так? Ты не бойся меня, не обижу. Я свататься к тебе по осени приду. Жди!» «Нет, сказала! Глухой, что ли?» Дернувшись от него, Заряна со всей силы толкнула Огнеслава. Оступившись, парень соскользнул с деревянного помоста и полетел в реку. Девушка вскрикнула от испуга, когда куча брызг окатила подол ее платья. Огнеслав уже, сплевывая воду и вертя головой, поднялся на ноги, стоя по пояс, невредимый, но весь мокрый. «Охолодись немного, бешеный!» — выкрикнула довольно Заряна, видя, как парень зло смотрит на нее. Она подняла мокрый подол и побежала прочь. Огнеслав недовольно посмотрел ей вслед и процедил. «Все равно моей будешь, коза непокорная!»